Чип Ховитцер, начальник ближневосточного отдела сбыта Dutch Oil, обитал в просторном розовом особняке с живописным видом на старый город. На закате пыльные рыжие минареты горели золотом, а город, казалось, парил за окнами, как в сказке. Но когда пришли ламенты, в воздухе веяло холодком. Дверь открыл Чип, прижимая к носу окровавленный платок. «Боже, что стряслось!» — ахнул Говард. «Потом расскажу. Хочешь бурбона?» «Это все, что у меня есть. Бурбон». Из-за спины мужа выглянула Трикси. «Чип без ума от бурбона». «А ты без ума от каждого встречного», — рявкнул Чип. Джулия поспешно увела Уилла в комнату Уэйна. Трикси последовала за ней. Уэйн в наглаженном матросском костюмчике и белых лаковых туфлях тоже выглядел несчастным. «Можно переодеться?» — спросил он. «Нет, ты же именинник», — объяснила Трикси с вымученной улыбкой. Уэйн все-таки скинул туфли и потащил за собой Уилла разрушать только что построенный город из деревянных кубиков. Трикси привела Джулию в просторную гостиную, сплошь увешанную холстами. Джулия узнала работы молодого английского живописца, безвольных обнаженных и несколько небольших современных скульптур, шагающие фигуры. «Трикси собирает этот клам в Лондоне и Нью-Йорке», — фыркнул Чип. «В искусстве мое счастье», — огрызнулась в ответ Трикси. «А я думал, твое счастье в другом». Чип поманил Говарда к себе в логово, уединенную комнатку с кожаными креслами и шкурой зебры на стене. Оставшись вдвоем с Джулией, Трикси шепнула. Чип узнал. «О чем?» «О том красавчике из арабского квартала, помнишь, который пытался гадать тебе по руке?» «Мистер Мубарес?» Трикси поведала Джулии подробности своего романа с Мубаресом, начавшегося со встречи в гостиничном бассейне. А потом этот олух явился к нам и застал Чипа дома. Чип грозился прихлопнуть меня, а заодно и его. Джулия вздохнула. «Ну и ты попросил у Чипа прощения?» «Прощения?» — у Трикси вытянулось лицо. «Я никогда и ни перед кем не извиняюсь». Пока подруги созерцали нравственную пропасть, что пролегла между ними, из логова Чипа пулей вылетел Говард. «Джулия, где Уилл?» — спросил он сердито. Джулия указала на комнату Уэйна. Через миг Говард, схватив в охапку упирающегося Уилла, вышел вон из дома. Джулия последовала за ним. Трикси на прощание чмокнула ее в щеку, оставив след помады, который Джулия обнаружила намного позже, глянув в зеркало. Уилл почувствовал холодок между родителями, раскапризничался перед сном. Говард и Джулия безропотно выполняли все его просьбы. Принести водички, еще раз поцеловать, лишь бы оттянуть неизбежное объяснение. «Джулия», — заговорил Говард, лежа в постели и сжав пальцами виски. «Что, милый? Что ты знаешь об этом человеке? О ком?» «Ну?» Говард в темноте повернулся к Джулии. «С которым она спит?» Джулия затаила дыхание. «Ничего, милый», — ответила она и стала ждать. «Я и не сомневался», — кивнул Говард. «Трикси сказала Чипу, что идиот, который к ним заходил, влюблен в тебя. Я ответил, что это чушь. Твоя подружка не просто шлюха, а еще и лгунья». Джулия сочла, что мудрее будет промолчать. Если она начнет рассказывать о своих встречах с Мубаресом, то рискует навсегда потерять доверие Говарда. Вдруг Говард вскочил. «Джулия, это кошмарное место. Давай уедем подальше от этих людей». Джулия молчала. Сейчас не время отстаивать дружбу с Трикси. Но она взяла мужа за руку в знак своей любви. Что бы ни делала и ни говорила Трикси, может быть, все встанет на свои места, и гнев Говарда уляжется. Говард счел рукопожатие знаком согласия на переезд. Трикси пытался порвать с Мубаресом, но бедняга не мог смириться с поражением. Ведь Трикси первой начала его преследовать. Как смеет она прогонять его? В отчаянной попытке заглянуть в душу роковой красотки-американки он купил книгу «Почтальон всегда звонит дважды» и отыскал там простой выход из затруднения — убийство. Мистер Мубарес разработал план, пустив в ход хитрость, свое влияние в профессиональных кругах и связи в арабском квартале, однако замысел его потерпел крах, а пострадал невинный человек. Мубарес узнал, что по средам Чип обедает в ресторане четырехзвездочной гостиницы «Королевский оазис». И его любимое блюдо — морковный суп от шеф-повара. Поскольку Мубарес снабжал ресторан посудой, на кухне он был частым гостем. Однажды в среду он принес с собой пакетик белого порошка, слабо пахнувшего миндалем, и высыпал в суп. Его замысел непременно удался бы, если бы не миссис Маккросс. Первую порцию подали ей, и после третьей ложки у нее закружилась голова. Через миг она хлопнулась на пол, как дохлая канарейка, и ресторан закрыли.